Глава 23. Лучше бы я согласился съесть кусок чёрствого хлеба, но только на свободе. Села бы я на зеленую травку около прохладного ручейка, вокруг меня чирикали бы птички, перелетали бы с ветки на ветку и подбирали крошки. Не люблю я угощений в тюрьме. Лесничий. Драма. Роланд Грэм встал у окна передней для того, чтобы посмотреть, как будут проезжать лорды. Вся их свита собралась на берегу. Лучи заходящего солнца играли на их латах и стальных касках. По узкой дороге, которая вела от замка к пристани, медленно шли лорд Рутвен и Линдсей в сопровождении леди Локлевен, ее внука и нескольких приближенных лиц из их свиты. Все они церемонно простились друг с другом, о чем Роланд мог судить по их жестам, и лодки отчалили от пристани. Перевозчики взялись за весла, лодки начали быстро удаляться из глаз Роланда, который от нечего делать наблюдал за ними. Леди Локлевен и Джордж Дуглас также смотрели им вслед и, возвращаясь с пристани, часто оглядывались назад. Наконец они остановились как раз под тем самым окном, около которого стоял Роланд. Он слышал, как леди Локлевен, следя за удалявшимися лодками, сказала: «И она решила для спасения своей жизни пожертвовать короной?» «Для спасения жизни», — повторил ее внук. «И я не знаю, кто смел бы посягать на нее в замке моего отца. Если бы мне только было известно, что Линдсей и его свита прибыли сюда с этим намерением, то ни ему, ни им не пройти бы через железные ворота Локлевенского замка. Я не говорю о тайном убийстве, друг мой, но об открытом суде, приговоре и смертной казни. Ей угрожали именно этим, и подобным угрозам она уступила. Если бы в ее жилах не текла кровь лукавых гизов, то она, как истая шотландка, отнеслась бы с презрением к их словам. Но такое поведение, впрочем, вполне понятно. Подлость — неразлучная спутница распутства. Слава богу, сегодня вечером я могу не посещать ее. Иди, внук мой, оказывай обычные услуги этой развенчанной королеве». «Если вам угодно знать, — сказал Дуглас, — это мне не доставляет особенного удовольствия». «Ты прав, друг мой. Я надеюсь на твое благоразумие, потому что я видела, как ты осторожен. Она — это остров в океане, окруженный рифами и отмелями. Его растительность манит к себе, а сколько кораблей терпит крушение при приближении к нему. Но за тебя я не боюсь нисколько. Мы не должны допускать, чтобы она обедала или ужинала без нас. Она может умереть или с отчаяния отдать свою душу дьяволу. Тогда, ради чести нашей, мы должны будем говорить, что в нашем доме она пользовалась всеми удобствами». Роланд не мог больше ничего расслышать. Кто-то хлопнул его по плечу. Это живо напомнило ему о вчерашнем приключении с Адамом Вудкоком. Он обернулся, ожидая увидеть пажа, который был в гостинице Святого Михаила. Перед ним стояла Екатерина Сейтон. На ней было платье, значительно отличавшееся от того, в котором он увидел ее при первой встрече. Этот богатый наряд как нельзя более подходил к ней, как к дочери знатного барона и фрейлине принцессы. «Итак, прекрасный паж, — сказала она, — подслушивание, кажется, одно из ваших выдающихся качеств». «Прелестная сестрица, — ответил Роланд, — если бы некоторым друзьям моим так же хорошо были известны другие искусства нашей профессии, как им известна способность браниться, хвастаться и хлестать кнутом, то им не пришлось бы спрашивать ни у одного пажа в целом христианском мире, каковы прочие обязанности нашей должности». Из этой прекрасной речи можно вывести то заключение, что со времени нашей последней встречи вам, вероятно, пришлось испытать на себе действие хлыста. Иного объяснения ваших слов я не знаю. Но теперь не время обсуждать это. Сейчас подадут ужин. Будьте добры, господин паж, приступить к исполнению своих обязанностей. Четверо слуг вошли с блюдами. Впереди шел старый дворецкий, которого раньше видел Роланд, а сзади Джордж Дуглас, внук леди Локлевен. Исполняя должность сенешала, он в этом случае заменял своего отца, владельца замка. Он вошел с потупленным взором, со скрещенными на груди руками. Стол был накрыт в средней комнате. Роланд также помогал слугам. Дворецкий и Дуглас наклонили головы, когда увидели, что все готово, как будто пленная королева уже сидела за этим столом. Дверь отворилась. Дуглас поспешно поднял глаза, но затем опять потупил их, когда увидел, что вошла леди Мария Флеминг. «Ее светлость, — сказала она, — сегодня не будет ужинать». «Будем надеяться, что она изменит свое решение», — сказал Дуглас. «Прошу вас быть свидетельницей тому, что я исполнил свою обязанность». Слуга подал ему на серебряном подносе хлеба и соли, а старый дворецкий начал отрезать по небольшому кусочку от каждого из подданных кушаний. Дуглас должен был попробовать все блюда по обычаю того времени, так как за княжескими столами очень многие умирали тотчас же после того, как начинали есть подданную пищу. «Значит, королева сегодня не выйдет», — сказал Дуглас. «Она так решила», — ответила леди Флеминг. «В таком случае наше присутствие здесь будет лишним. Мы предоставляем вам право ужинать одним, прекрасная леди, и желаем вам доброго вечера». Он удалился так же медленно, как и вошел, с видом глубокого уныния. Слуги и дворецкие последовали за ним. Обе фрейлины сели за стол. Роланд Грэм приготовился было служить им. Екатерина Сейтон шепнула что-то на ухо своей подруге, которая тихо спросила ее, глядя в то же время на пажа. «Он благородного происхождения? И хорошо ли воспитан?» Она, вероятно, получила утвердительный ответ, потому что сказала Роланду: «Садитесь, молодой человек, покушайте вместе с нами». «Лучше разрешите мне прислуживать вам за столом», — сказал Роланд, желая показать, что он был хорошо знаком с обязанностями, которые предписывались правилами рыцарства по отношению к прекрасному полу вообще и к знатным дамам и барышням в особенности. «Вы увидите, сэр», — сказала Екатерина, «что в вашем распоряжении останется для ужина немного времени. Потому не тратьте его понапрасну на пустые церемонии, а не то, пожалуй, вам придется до самого завтрашнего утра раскаиваться в своей чрезмерной вежливости». «Вы уж слишком развязны, моя милая», — сказала старшая фрейлина. «Скромность этого юноши показывает вам, как следует держать себя с теми людьми, которых вы видите в первый раз». Екатерина Сейтон потупила глаза, но потом бросила лукавый взгляд на Роланда, к которому старшая фрейлина обратилась покровительственным тоном. «Не обращайте на нее внимания, молодой человек. Она мало знает свет, а знакома только с уставами сельского монастыря. Садитесь за стол и подкрепитесь после долгого пути». Роланд Грэм охотно повиновался. В тот день он ничего не ел, так как Линдсей и его свита, казалось, не признавали человеческих потребностей. Но, несмотря на хороший аппетит, Роланд все-таки хотел казаться галантным кавалером, опытным в ухаживании за дамами. Довольный тем, что сидит вместе с Екатериной Сейтон, он старался неуклонно исполнять все те обязанности, которые молодые галантные кавалеры того времени считали своим долгом. Он замечательно искусно резал жаркое и старался все лучшее предлагать дамам. Не успевали они высказать своего желания, как он вскакивал сейчас же с места, чтобы исполнить его, наливал вина, воды, переменял ножи и вообще исполнял все обязанности с замечательной ловкостью и готовностью. Когда Роланд увидел, что они кончили кушать, он тотчас же подошел к старшей фрейлине с серебряным кувшином, чашкой и полотенцем. Все это он исполнял покойно, степенно, как будто прислуживал самой королеве Марии. Затем, наполнив чашку свежей водой, он также чинно подошел к Екатерине Сейтон. Ей, вероятно, хотелось возмутить хладнокровие Роланда и рассмешить его. Когда она мыла руки, то как бы нечаянно несколько раз брызнула водой в лицо услужливому пажу. Но если у нее было такое намерение, она жестоко разочаровалась. Роланд Грэм, желая показать свое хладнокровие, даже не улыбнулся и сделал вид, будто ничего не заметил. Что только не придумывала молодая девушка, она за свои шутки заслуживала замечаний своей подруги, которая упрекала ее в неумении держать себя. Екатерина ничего не отвечала, но сидела, надувшись, как избалованный ребенок, который ищет случая сорвать на ком-нибудь свою досаду. Леди Флеминг, между тем, была очень довольна почтительностью и аккуратностью пажа и, бросив на него благосклонный взгляд, заметила Екатерине. «Вы смело могли сказать, мисс Сейтон, что наш товарищ по заключению благородного происхождения и прекрасно воспитан. Я не стала бы хвалить его понапрасну. Но теперь могу прямо заявить, что нам нечего желать об отсутствии Джорджа Дугласа, который не находит нужным присутствовать здесь, когда не бывает самой королевы». «Ну уж не скажу этого», — ответила Екатерина. «Джордж Дуглас — один из первых красавцев в Шотландии, и приятно было бы видеть его теперь, несмотря на то, что мрачный Локлевинский замок нагнал на него меланхолию. Да, впрочем, не на него одного он ее нагоняет. Когда он был в Голируде, кто мог бы сказать, что весельчак Джордж Дуглас согласится исполнять такие скучные обязанности в Локлевинском замке? Какое, подумаешь, удовольствие сторожить беспомощных женщин? Очень странная должность для рыцаря, сердца, обливающегося кровью. Отчего он не предоставит эту обязанность своему отцу или братьям? Может быть, так же, как и мы, он не имеет права выбирать», — ответила леди Флеминг. «Но, Екатерина, ты, вероятно, недаром прожила некоторое время при дворе. По крайней мере, заметила, каков был там Джордж Дуглас». «Я смотрела во все глаза. Да, мне кажется, так именно и нужно поступать. Там и было на что посмотреть. Когда я жила в монастыре, то глаза мне совсем не были нужны. И теперь в Локлевинском замке они мне только и служат для того, чтобы смотреть на вышивание, за которым сидишь все время». «Ты так говоришь, когда провела здесь всего несколько дней. Неужели это та девушка, которая соглашалась жить и умереть в темнице, лишь бы ей только позволили служить ее королеве?» — заметила леди Флеминг. «Нет, если вы меня броните, то я брошу шутки в сторону», — сказала Екатерина Сейтон. «Я не могу любить серьезную даму, которая только и знает, что читает мне нотации. Не могу, Мэри Флеминг, вам это отлично известно». «Она вызывает на бой фрейлину», — подумал Роланд Грэм. «Она, наверное, бросит перчатку, и если Мэри Флеминг поднимет ее, то можно надеяться, что мы увидим поединок». Но ответ леди Мэри Флеминг был не таков. «Ты добрая девушка», — сказала она, — «и преданная. Но я от души сожалею того, кому выпадет жребий иметь такую хорошенькую, но страшно капризную жену. Ты хоть 20 мужей с ума сведешь». «Но тот, кто женится на мне», — сказала Екатерина добродушным и веселым тоном, «покажет, что он и раньше-то не отличался большим умом». «Но я очень рада, что вы на меня не рассердились взаправду», — говорила Екатерина, обнимая свою подругу и покрывая поцелуями ее лицо. «Вы знаете, дорогая моя Флеминг, что я должна бороться с унаследованную от отца гордостью и со вспыльчивостью, которой отличалась моя мать. Да благословит их Бог. Они наградили меня этими качествами, а другим ничем не могли наделить. И так я своевольна и капризна. Но проживу я неделю в этом замке, и, моя дорогая Флеминг, я буду так же покорна и скромна, как вы». Как ни была серьезна и сдержана Мэри Флеминг, она все-таки не могла устоять против ласк молодой девушки и крепко расцеловала ее. Отвечая на последние слова Екатерины, она сказала: «Упаси Боже, дорогая Екатерина, чтобы у тебя пропала веселость, которая так идет к тебе. Не переходите только должных границ, и все будет прекрасно. Но надо идти, кажется, ее светлость зовет меня». Освободившись из объятий Екатерины, она пошла по направлению к спальне, откуда был слышен свисток. В те времена еще не были в употреблении колокольчики, и потому все, даже высокопоставленные леди, свистели в серебряные свистки для того, чтобы сзывать слуг. Теперь же этот обычай практикуется только у боцманов на кораблях. Сделав 2 или 3 шага по направлению к дверям спальни, леди Флеминг улыбнулась и, обратившись к молодым людям, сказала им серьезным тоном: «Надеюсь, никто из нас не забудет, что мы, хотя нас очень немного, составляем штат шотландской королевы. Всякие юношеские забавы и шутки только дадут повод восторжествовать врагам, которые уж и так обвиняют королеву в том, что ее двор был слишком распущен и легкомыслен. С этими словами она ушла прочь. Это наставление, по-видимому, весьма подействовало на Екатерину Сейтон. Она села в кресло и просидела несколько времени молча, с опущенной вниз головой. Роланд Грэм серьезно посмотрел на нее. Он испытывал волнение, которого и сам объяснить не мог. Когда Екатерина подняла голову, то глаза ее встретились с глазами Роланда. Мало-помалу лицо молодой девушки начинало принимать веселое, насмешливое выражение, и вполне естественно, веселость эта заражала легкомысленного пажа. Минуты две они сидели молча, с серьезными выражениями лиц, и смотрели друг на друга. Наконец Екатерина прервала молчание. «Могу ли я спросить вас, сэр, — начала она, — почему вы бросаете на меня такие проницательные взгляды? Всем покажется, что между нами были какие-нибудь особенно интимные отношения, сэр. А между тем я вас видела всего только два раза в жизни». «Где же мы встречались с вами?» — сказал Роланд. «Осмелюсь вас спросить». «В монастыре Святой Екатерины», — ответила девушка. «Это в первый раз. Затем я вас видела в торопях в квартире лорда Сейтона, моего отца. Вы вбежали туда, подняли страшную суматоху, а вернулись оттуда с богатой наградой. Это, конечно, очень удивило меня, да и вас также, я думаю, потому что за такое насильное вторжение в дом скорее можно было ожидать, что вам ноги переломают, а не наградят. В доме Сейтонов все очень вспыльчивы. Я глубоко обижена, — прибавила она с иронией, — что в вашей памяти не удержался такой важный факт. Я, значит, все помню гораздо лучше, чем вы». «Ваша память не очень-то хороша», — ответил паж. «Вы забыли встречу в гостинице Святого Михаила, когда вам вздумалось угостить хлыстом моего приятеля. Вероятно, вы хотели показать, что в доме Сейтонов ни одни мужчины вспыльчивы и что куртку и брюки там носят также и женщины». Екатерина посмотрела на него с удивлением и сказала: «Одно только можно предположить, что память вам совсем изменила, молодой человек. Я совершенно не понимаю ваших слов». «По правде вам скажу», — ответил Роланд, «если бы я был таким же волшебником, как Михаил Скотт, то и тогда вряд ли отгадал бы, что такое вы хотите сказать. Не вас ли я видел накануне в гостинице Святого Михаила? Не вы ли вручили мне эту шпагу и передали приказание обнажать ее только по велению законной королевской власти? Разве я не сделал так, как вы велели мне? Не кусок же дерева эта шпага, не бессмыслица же слова, не совсем же мне изменила память. Неужели мои глаза совершенно бесполезны? В таком случае было бы все равно, если бы вороны выклевали их». «Если глаза обманывают вас всегда так же, как они вас обманули в гостинице Святого Михаила, — сказала Екатерина, — то вы немного потеряли бы, если бы вороны выклевали их». «Но подождите, я слышу колокол. Молчите, ради бога, не то нас услышат». Екатерина была права. Только что раздался первый удар колокола, дверь в переднюю открылась, и вошел дворецкий в золотой цепи и с жезлом в руке. За ним следовали те же самые слуги, которые принесли раньше обед. Теперь с такими же церемонными формальностями они стали убирать все со стола. Дворецкий стоял, не шевелясь, как статуя, пока слуги исполняли свои обязанности. Когда все было убрано и самый стол отодвинут к стене, он проговорил громко, не обращаясь ни к кому из присутствующих в отдельности, как герольд, читающий воззвание: «Леди Маргарита Эрскин, по мужу Дуглас, объявляет леди Марии Шотландской и ее свите, что проповедник истинного евангельского учения, ее уважаемый капеллан, сегодня вечером будет объяснять Святое Писание и поучать, согласно правилам, установленным конгрегацией проповедников евангельского учения». «Послушайте, друг мой, мистер Драйвсдель, — сказала Екатерина, — с этим воззванием вы обращаетесь к нам каждый вечер. Прошу вас запомнить, что леди Флеминг и я, так как, наверное, ваше назойливое приглашение относится только к нам, мы строго держимся учения святого Петра. Итак, ваше воззвание, по моему мнению, может быть обращено только к этому пажу, который, находясь так же, как и вы, во власти сатаны, сделает самое лучшее, если будет молиться вместе с вами и, по крайней мере, не помешает нам в исполнении наших обрядов». Паш хотел было наотрез отказаться от этого, но вдруг вспомнил свой разговор с регентом. В это самое время Екатерина сделала ему знак рукой, как бы показывая, что он не должен противоречить. Роланд почувствовал, что ему необходимо и здесь, так же, как в замке Авенальском, скрывать, к какому вероисповеданию он принадлежит, и последовал за Драйвсделем в часовню, находившуюся в замке. Капеллана звали Илья Гендерсон. Это был еще молодой человек, наделенный от природы хорошими способностями, которые с детства старались в нем развить тщательным воспитанием и образованием. К этим качествам надо прибавить еще его умение составлять обо всем здравое и ясное понятие. Кроме того, он обладал очень хорошей памятью и даром красноречия. Как уже нам известно, вера Роланда Грэма не имела никакого прочного основания. Он придерживался ее только потому, что знал свою бабушку за ревностную католичку и, кроме того, всегда втайне желал идти наперекор капеллану Авенальского замка. Твердых же убеждений относительно правоты римско-католического учения у него вовсе не было. За последнее время его кругозор значительно расширился. Стыдясь того, что он ничего не понимал в спорах последователей старой и новой веры, он начал с большим вниманием прислушиваться к оживленным толкованиям и прениям относительно главных пунктов различия между двумя церквами. Так прошел первый день в Локлевенском замке. Следующие за этим дни протекли однообразно и тихо.